Я не вправе рассчитывать, что читателю запомнился этот персонаж. Мне самому пришлось вернуться вспять, чтобы посмотреть, под каким именем я его вывел. Пол Бартон был тот молодой американец, которого Эллиот ввел в лондонское общество и который вызвал его ненависть тем, что раззнакомился с ним, когда перестал в нем нуждаться. Последнее время о нем много говорили, сперва потому, что он принял английское подданство, потом потому, что женился на дочери некого газетного магната, получившего звание пэра. Можно было не сомневаться, что с такими связями в сочетании с собственной пробивной силой он далеко пойдет. Эллиот был вне себя. «Всякий раз, как я просыпаюсь среди ночи и слышу, как мышь скребется за обшивкой стены, я говорю себе, это Пол Бартон лезет в гору. Помяните мое слово, милейший, он еще пролезет в палату лордов. Хорошо, что я до этого не доживу». «Что ему было нужно?» — спросил я, так как знал не хуже Эллиота, что этот молодой человек зря утруждать себя не станет. «Я вам скажу, что ему было нужно», — прорычал Эллиот. «Он хотел, чтобы я дал ему надеть мой костюм графа Лаурия». «Ну и нахальство! Вы понимаете, что это значит?» «Это значит, что он знал, что Эдна не пригласила меня и не собирается приглашать. Это она его надоумила, старая стерва. Что бы она без меня делала? Я устраивал для нее вечера, я познакомил ее со всеми, кого она знает. Спит со своим шофером, это-то вам, конечно, известно. Гадость какая! А он тут сидел и рассказывал мне, что в саду готовится иллюминация и фейерверк будет. Я люблю фейерверки. И еще сообщил мне, что Эдну осаждают просьбами о приглашениях, но она всем отказывает, потому что хочет, видите ли, чтобы сборище было самое избранное. А обо мне как будто и речи не могло быть». «И что же, дадите вы ему надеть ваш костюм?» «Еще чего! И не подумаю, я в этом костюме в гроб лягу!» Эллиот сел в постели и стал раскачиваться и причитать, как женщина. «Это так жестоко! Я их ненавижу! Всех ненавижу! Когда я мог их принимать, они со мной носились, а теперь я старый, больной, никому не нужен. С тех пор, как я слег, о моем здоровье и 10 человек не справилось, и за всю эту неделю один единственный несчастный букет. Я ничего для них не жалел. Они ели мои обеды, пили мое вино, я исполнял их поручения, устраивал для них приемы, наизнанку выворачивался, лишь бы им услужить. И что за это имею? Ничего! Ничего! Ничего! Им и дела нет, жив я или умер. О, как это жестоко!» Он заплакал. Крупные тяжелые слезы скатывались по морщинистым щекам. «И зачем? Зачем только я уехал из Америки?» Страшное это было зрелище. Старик одной ногой в могиле плачет, как ребенок, потому что его не пригласили на праздник. Неприличное зрелище и в то же время нестерпимо жалкое. «Не горюйте, Эллиот», — сказал я. «Может, еще в тот день будет дождь? Это ей все карты спутает». Он ухватился за мои слова, как вошедший в поговорку утопающий хватается за соломинку. Стал хихикать сквозь слезы. «Об этом я не подумал. Буду теперь молиться, чтобы пошел дождь. Вы правы, это ей все карты спутает». Мне удалось отвести его суетные мысли в другое русло, и когда я уходил, он был, если не весел, то спокоен. Но я-то не мог на этом успокоиться, и, вернувшись домой, позвонил Эдне Новемали. Сказал, что буду сегодня в Каннах, и попросил разрешения заехать к ней позавтракать. Она велела мне передать, что будет рада меня видеть, но больше никого к завтраку не ждет. Тем не менее, я застал у нее человек 10 гостей. Она была неплохая женщина, щедрая и гостеприимная. Единственным серьезным ее недостатком был злой язык. Даже о близких друзьях она говорила бог знает что, но делала это по глупости, не зная, как иначе обратить на себя внимание. Словечки ее передавались из уст в уста, в результате чего жертвы ее злословия переставали с ней знаться. Но в доме у нее бывало весело и сытно, и, как правило, они почитали за лучшее не помнить зла. Мне не хотелось прямо обращаться к ней с просьбой пригласить Эллиота. Это было бы слишком для него унизительно. И я выжидал, как повернется дело. За завтраком только и разговоров было, что о предстоящих торжествах. «Вот Эллиоту и представится случай пощеголять в своем испанском костюме», — ввернул я как мог небрежно. «А я его не приглашала», — сказала она. Я изобразил удивление. Почему? Отчего ради? Он уже, можно сказать, вышел в тираж. Скучный человек и к тому же ужасный сноб и сплетник. Я подумал, что это уж слишком, что она безнадежно глупа. Ведь все эти обвинения можно было с тем же успехом отнести к ней самой. А кроме того, добавила она, я хочу, чтобы его костюм надел Пол Бартон. Это будет просто божественно.